Так, рядом с Интернациональной социалистической комиссией, избранной конференцией, было создано бюро Цимервальской левой, состоявшее из Ленина, Зиновьева и Радека. Положение в России по мере продолжения войны, сопровождавшейся сплошными неудачами, стало быстро ухудшаться. Правительство начинало войну при поддержке практически всех политических сил русского общества, за исключением большевиков и крайних консерваторов. Как и все остальные участники войны, царское правительство не предвидело ее затяжного характера и не заготовило достаточно запасов ни для военных, ни для промышленности и гражданского населения. Печальные поражения русской армии в 1915 году были вызваны главным образом нехваткой винтовок, снарядов и вообще военного снаряжения. Стало очевидным, что от полной катастрофы страну могут спасти только чрезвычайные усилия всех политических партий и экономических организаций. В самом начале войны были сформированы союзы земств и городов, призванные помогать раненым и больным солдатам. Теперь эти союзы занялись обеспечением армии. В дополнение к уже имеющимся организациям были созданы военно-промышленные комитеты. В них участвовали представители различных корпораций. Целью их была милитаризация промышленности. Центральным учреждением для всех этих организаций, естественно, была Государственная Дума. В конце августа 1915 года умеренно консервативные и либеральные партии в Думе по инициативе кадетского лидера Милюкова объединились в так называемый прогрессивный блок. Он направил царским властям требования формировать правительство из лиц, пользующихся безусловным доверием Думы. Большинство в Думе считало, что это единственный путь, что только так можно сконцентрировать всю энергию народа для успешного продолжения войны. На деле Дума добивалась лишь восстановления согласия между правительством и народными представителями, которое существовало при Столыпине и в известной степени при его преемнике Каковцеве. Однако вскоре после начала войны Каковцев был вынужден уйти в отставку, его заменил Горемыкин, ничтожный человек, ставший, как и во время Первой Думы, безоговорочным проводником политики Николая II. Итак, правительство осуществляло политику Николая II, и страна была поставлена перед угрозой политического кризиса, раскола между правительством и Думой. Политический конфликт, подобный кризису времен Первой Думы, назрел снова, но теперь уже он пришелся на сложный момент напряженной войны. Конфликт можно было предотвратить уступками либо Думы, либо императора. Но Дума не считала возможным сдаваться, так как не имела доверия к правительству. Николай II, вдохновляемый своей женой, императрицей Александрой Федоровной, тоже не соглашался пойти на существенные уступки прогрессивному блоку. Начался затяжной политический кризис. Николай II несколько раз распускал и созывал Думу, менял одного министра на другого. Он принял на себя верховное командование, рассчитывая повысить свою популярность в стране. Постепенно эти меры привели к полной политической изоляции императора. Из-за привычки Александры Федоровны вмешиваться в управление страной и из-за закулисной деятельности старца Григория Распутина, который оказывал на императрицу гипнотическое воздействие, изоляция становилась все сильнее. Император все больше терял свой престиж, кризис затянулся и нашел окончательное разрешение в революции. Раскол между императором и Думой был опасен для обеих сторон именно тем, что открывал дорогу третьей силе, революционному пролетариату, руководимому идеями Ленина. В начале войны большевистскую газету «Правду» запретили, но за 2 года своего существования она успела воспитать много рабочих последователей Ленина. Тем не менее, в начале войны патриотические настроения охватили также и российских рабочих, даже тех, которые симпатизировали большевизму. Принятые большевистской фракцией Думы и русской частью Центрального комитета ленинские тезисы соответствовали настроению незначительной части рабочих. В мартовской забастовке 1915 года в знак протеста против суда над большевистской фракцией Думы